Этими хартиями восстанавливались отмененные при прежнем царствовании турниры, равно разрешалось вести междоусобные войны и вызывать противника на бой. Итак, французская знать вновь получила возможность воительствовать, совершать набеги, передвигаться, беспрепятственно носить оружие. Сеньоры могли отныне свободно распределять земли и тем самым создавать себе новых вассалов, не ставя в известность короля. Человек знатного происхождения мог быть судим только сеньоральным судом. Королевские приставы или прево лишились права задерживать преступника или отдавать его под суд, не испросив предварительно разрешения у местного сеньора. Горожане и свободные крестьяне не могли более, за исключением особо вопиющих случаев, покидать земли сеньора и просить защиты у королевского правосудия. Наконец, в силу того, что бароны несли теперь военные расходы и могли вербовать рекрутов, они приобретали известную независимость. Другими словами, им предоставлялось право решать, захотят ли они или нет принять участие в войне, которую вело государство, и сколько потребует себе за это участие. Мариньи и Валуа, впервые в жизни пришедшие к соглашению, приписали в конце этих хартий достаточно расплывчатую фразу о высшей воле короля и о том, что издревле вершить надлежало суверенному государю, иному же никому. Эта формула по букве позволяла сильной власти аннулировать параграф за параграфом все, что было уступлено дворянам. По духу же и фактически эти хартии уничтожили все институции Железного короля. Но Людовик Сварливый, под влиянием Карла Валуа, всякий раз, когда при нем ссылались на Филиппа Красивого, апеллировал к имени своего прадеда Людовика Святого. Мариньи, упорно боровшийся в защиту дела всей своей жизни, которому он отдал 16 лет, покидая Королевский совет, заявил, что хартией этой приуготовлены великие смуты. На том же совете было решено назначить созыв прыво, казначеев и сборщиков податей на середину апреля. Во все концы Франции отрядили официальных обследователей, так называемых реформаторов. И так как встал вопрос о месте сбора, Карл Валуа в память Людовика Святого предложил Венсен. В назначенный день Людовик X, окруженный перами, баронами, в сопровождении членов своего совета, высших сановников короны и членов фискальной палаты, отбыл в Венсенский замок. Завидев пышную кавалькаду, жители выбегали на порог дома, за всадниками бежали ребятишки, вопя во всю глотку «Да здравствует король!» в надежде получить горстку засахаренного миндаля. В народе пошел слух, что король будет судить сборщиков налогов, и весть эта переполняла радостью все сердца. Стоял мягкий апрельский день, над верхушками деревьев Венсенского леса проплывали легкие облачка, в эти весенние дни в душах оживала надежда. Пусть еще свирепствовал голод, зато кончились холода, зато старожилы предрекали богатый урожай, если только зеленяне пострадают от ранних заморозков. Ассамблея собралась под открытым небом поблизости от королевского замка. Правда, пришлось немало потрудиться, дабы обнаружить тот самый дуб, под которым вершил суд Людовик Святой, ибо дубов было там предостаточно. 2 сотни сборщиков налогов, хранителей казны и прыво расселись вокруг на деревянных скамьях, поставленных рядами, а большинство и вовсе на земле, скрестив ноги на манер портных. Молодой государь с короной на голове и со скипетром в руке поместился под балдахином, расшитым гербами Франции.